Ух ты! Мы оказались на берегу моря! Мимо нас проплывает красивый деревянный корабль. И так быстро! Потому что у него много весел. Раз, два, три ряда. И еще огромный глаз спереди нарисован. У него необычный перед, похож на горку. Передняя часть любого корабля называется нос. А странный он здесь, потому что это таран. Триера – боевой корабль Древней Греции. Наш универсальный перемещатель Уб перенес нас во времена античности. Значит, у него на носу глаза? Можно сказать и так. Это было нарисовано для устрашения врагов. А для прочности нос обычно обшивался металлическими листами. Триера на полной скорости врезалась в корабль противника, нанося повреждения в подводной части судна. Вода тут же устремлялась в пробоину, и корабль начинал тонуть. Нарушалась его герметичность. Верно. Грозное оружие. Еще бы. А у всех кораблей есть подводная часть? У всех. Для лучшей устойчивости корабль частично погружен в воду. Расстояние от нижней кромки киля до поверхности спокойной воды называется осадкой судна. Она может меняться в зависимости от веса корабля. При загрузке судна осадка увеличивается. То есть корабль еще больше погружается в воду. И что? Он тогда самых бортиков может погружаться? Ну да. Главное, чтобы вода не затекла. Нет, друзья мои. Если корабль слишком низко осядет, он может потерять плавучесть и потонуть. Вода за бортом не должна превышать определенный уровень. На современных судах этот уровень стали обозначать специальные линии, которые так и называются ватерлиния. То есть линия воды. А зачем Триере столько весел, если у нее есть парус? Парус использовался только при плавании на дальние расстояния, обычно в пределах Средиземного или Черного морей. Дальше редко кто заплывал. Морские пути были еще не изведаны, ни карт, ни навигационных приборов еще не было, да и парус был довольно примитивен, большой квадрат из легкой ткани. Такой парус позволял двигаться только при попутном ветре. Ходить галсами, то есть плыть при боковом или встречном ветре, он не позволял. А гребцы нужны были для хорошей скорости во время боя, ведь это прежде всего был военный корабль. И какую скорость он развивал? 10 узлов для триеры были вполне достижимы. Каких еще узлов? Скорость измеряется в километрах, которые можно проехать за час. На море нет дорог, а значит, нет столбов, по которым можно отмерить расстояние. Поэтому моряки придумали другую единицу измерения – узел. Один узел равен одной морской миле в час. Но как же отмерить эти мили? Для этого матросы бросали за борт доску. К ней была прикреплена веревка, на которой через определенное расстояние были завязаны узлы. В то время как судно отдалялось от упавшей доски, матросы считали, сколько узлов веревки пройдет через руку за минуту времени. И сейчас тоже так делают? Если нет другого способа. Хотя на современных кораблях эту функцию выполняет специальный прибор, который называется лаг. Ему уже не нужна ни веревка, ни доска, но скорость, тем не менее, все равно измеряется в узлах. Получается, триеры могли двигаться со скоростью 10 миль в час. Правильно. Но прошу обратить внимание, это довольно высокая скорость для корабля таких размеров. Ведь триера имела в длину 30 метров, а водоизмещение 40 тонн. Водоизмещение? А что это такое? Это, наверное, когда вода куда-то измещается. Точнее сказать, это количество воды, вытесненное подводной частью корпуса судна. Следуя все тому же закону Архимеда, на судно действует выталкивающая сила, которая равна... весу вытесненного им объема жидкости. Правильно. А значит, мы можем утверждать, что на эту триеру действовала выталкивающая сила... в 40 тонн! Ничего удивительного, что она выдерживала столько гребцов, целых 3 этажа. А были корабли поменьше? Были. Они назывались галеры. У них был всего один ряд. А побольше? Тоже были. Квадриремы с четырьмя и квинквиремы с пятью рядами. Это было уже в Древнем Риме. И как все эти гребцы успевали крутить веслами в разные стороны, чтобы повернуть? Поворачивали корабли при помощи рулевых весел, которые располагались на корме. А что это такое корма? Это задняя часть корабля. Позже эти весла стали заменять судовым рулем. Это вертикальная пластина под кормой судна. Располагаясь ровно вдоль водного потока, она позволяет судну двигаться прямо. Но стоит ее отклонить, то есть затруднить движение с той или иной стороны, как корабль тут же поворачивает в сторону помехи. Это удобней, чем грести веслами в разные стороны. Без сомнения, это усовершенствование пошло кораблям на пользу. Они стали более маневренными. А появление навигационных приборов, таких как компас, секстан и хронометр, позволило им удаляться от родных берегов на какое угодно расстояние. Капитаны морских судов уже не боялись потеряться в бескрайних водных просторах. Можно было смело отправляться к неизведанным странам, открывать новые острова и материки. Компас указывал стороны света, секстан помогал определить широту, а хронометр — долготу. А как же гребцы? Они разве не уставали так долго трудиться? Спокойно, Маша. Главное — иметь большие крепкие мышцы. Грести веслами через целый океан? Боюсь, это не под силу даже самым сильным людям, Петя. Судостроители средних веков это тоже очень хорошо понимали, поэтому они отказались от многочисленной команды гребцов и предпочли воспользоваться другой мощной и, главное, бесплатной силой, чтобы сдвинуть корабль. Силой ветра. И стали строить корабли только с парусами. И правильно. Ветер дует в парус, и корабль сам плывет. Не надо мучить людей тяжелым трудом. Матросам можно спокойно сидеть и... любоваться видами. Ничего себе, работенка. От скуки помереть можно. Как сказать...